Глава 5. Год 1526. Суздаль. Белевский боярин Тихон Тищенков не один раз воевал против Крымской Орды и выполнял опасные наказы царя с риском для жизни. Поэтому ко всему он подходил очень ответственно, так как в воинском искусстве мелочей нет. Первым делом он прибыл на посад ко двору суздальского воеводы, представил царскую грамоту и сам показался. Воевода его прибытию совсем не удивился, видимо, заранее был оповещен о прибытии царственной инокини с конвоем. Он, проявляя гостеприимство, немедля пригласил боярина Тищенкова поселиться у него вместе с женой. Тихон приглашение принял, поблагодарив за добрую встречу. Однако ему этот человек не понравился. Хитер больно и пронырлив казался, хотя и служба непростая, воеводская, за всеми глаз да глаз нужен. Но и выбора у него не было. Сам был обязан надзирать за опальной царицей, а воевода надзирал за ним. Таково-то служить при сильных мира сего. Сам себе не хозяин, каких бы званий и чинов не имел. Боевых холопов разместили в приказной избе. Лошадей, воски и скарб в восках оставили до утра на улице, приставив к ним сторожей и своих конвойных воинов-холопов. На следующий день воевода обещал выделить для них отдельную избу, уплотнив посадских. Своих людей боярин распределил на службу и на отдых, сразу назначив сторожевой разъезд, по два боевых холопа в ночь, со сменой в один раз. Приказ отдал смотреть во все глаза, вокруг монастыря и на посаде, чтобы покой великой монахини беречь надежно. «Мало ли что случиться может», — думал боярин. «Великий князь на плаху голову боярскую положит без раздумий. Хоть и опальная жена великая княгиня и бывшая царица, но жена. Да и мало ли как повернется. Род Сабуровых хоть и не самый многочисленный и богатый, но и не последний на Руси. Куда ни кинь, везде клин». Поблагодарив воеводу, Тищенков распрощался с ним до утра. Постоял на улице, посмотрел на месяц, подышал морозным воздухом и пошел к жене. «Как расположился? Все ли приказы отдал?» – спросила Марьюшка, надежный спутник и любимая женщина. «Посты разъездом отправил, воски под охрану взял. Воевода местный мне не нравится. Услужлив на виду, а сам глазами так и ест. Помимо нас в Москву докладывать будет обо всем происходящем. Осторожнее с его женой будь, лишнего не говори. Завтра поутру на молитву ступай. Помолись, дождись княгиню. Увидишь ее, спроси, как скарб отвезти. Поговори, окажи уважение и заботу. Может, пожелания у нее какие будут? Да и грамоту царя мне отдать ей нужно. Перед отъездом сам мне вручил и наказал на месте представить. Как сама себя чувствуешь? Не растрясла дитё?» «Нормально все у меня, Тихон. Дорогу легко перенесла, да и плоду всего 3 месяца. Княгиню жалко, говорят, насильно постригли», — ответила Марьюшка, готовя постель. «Дело не наше, царское. Меньше говорить будем, дольше поживем. Давай спать. Устали в дороге. Утром разбираться будем, как жить и служить дальше». Ночь прошла без происшествий. Жена боярина Тищенкова за утренней молитвы пришла радостная. С порога объявила, что великая инокиня ждет боярина. Кроме того, сообщила, что Соломония, по новому обращению инокиня София, милостливо с ней поговорила и просила, чтобы чаще заходила, не чуралась. Справилась о здоровье, впервые заметила ее состояние, поинтересовалась, на каком месяце ходит. «Кого ждем и желаем», — уточнила. Приказала, чтобы скарб ее в монастырь отправили. Все 3 воска на монастырский двор определили. Боярин внимательно выслушал, немедля собрался и последовал в монастырь. Прибыв, был допущен без волокиты, видно, что ждали. Вошел в церковь, помолился, затем, выйдя из храма, увидел бывшую великую княгиню, гулявшую по монастырскому двору в сопровождении настоятельницы. Видимо, знакомилась с монастырем. Тищенков подошел, низко поклонился, попросил выслушать. Получив разрешение, вручил грамоту великого князя. Великая инокиня грамоту взяла, внимательно посмотрев на Тищенкова, прочла не торопясь. «Откупился муж бывший, государь наш Василий Иоаннович. Села Вышеславское и Борисовское со всеми починами дарит». Обратилась она к настоятельнице. «О чем в этой грамоте писано? Где эти села, не знаешь, боярин?» — — спросила Иннокиня у Тищенкова. «Неизвестно мне, государиня», — ответил Тищенков, уважительно кланяясь. «Недалече здесь, матушка-государиня. Верстах в 30 от Суздаля село Вышеславское, а в 20 верстах — Борисовское. Села хорошие», — ответила обрадованная подарком настоятельница. Она справедливо полагала, что села, полученные от московского государя, принесут хороший доход монастырю, так как самой Иннокине деньги теперь были ни к чему. «Не кланяйся более, боярин, не государиня я тебе, Иннокиня я, в постриге София. Жена у тебя умная, смотрю, язык за зубами умеет держать. Пусть чаще ко мне приходит, по нраву мне, не против?» Обратилась к боярину бывшая княгиня. «Нет, нет, матушка, за честь почту», — ответил он и поклонился. «Вот и хорошо. Завтра в это время запряги и подготовь возок свой. Мы с ней поедем в село Вышеславское, если оно недалече. Сам сопроводишь конно, охраны много не бери, если не против, конечно». С этими словами она, перекрестив боярина, повернулась и пошла по дорожке вглубь монастыря в сопровождении настоятельницы. Весь день прошел в хлопотах. Тищенков снял две избы, заплатив хозяевам, которые с удовольствием согласились за хорошую плату съехать к родственникам. В одной, похуже, поселил боевых холопов, во второй сам поселился с женой. Близкие отношения с воеводой решил пока не налаживать. Своим людям поставил задачу задерживать всех людишек, неважно какого чина будут. Кто на Москву или Владимир вдруг соберется, или из Москвы и Владимира ехать или идти будет. В связи с этим он поставил три разъезда, все на дорогах в сторону Москвы и Владимира, чем вызвал недовольство воеводы, который не понимал, зачем такие опасения по поводу охраны Иннокини. Выслушав воеводу, ссориться с ним не стал, но и приказ не отменил, сославшись на государев указ головой отвечать за безопасность Иннокини, матушки Софии. На следующий день в установленное время боярин Тищенков выехал в село, сопровождая великую Иннокиню и свою супругу. С собой взял одного боевого холопа, не хотел снимать разъезды. Местечко действительно оказалось на расстоянии 30 верст от Суздаля. Только зимняя дорога была плохой, поэтому ехали дольше, чем было бы возможно. Через 3 часа добрались. Бывшая великая княгиня село осмотрела. Отдала указания старости по поставкам продуктов в монастырь. К вечеру вернулись в святую обитель, еще засветло. Отношения между Иннокиней и его женой складывались добрые. Все время, пока ехали в село и обратно, они живо о чем-то бабьем разговаривали. Иногда даже весело посмеивались. Прошло 3 месяца. Наступила весна. Время в Суздале шло долго. После московского веселья в провинции было скучно. Но делать было нечего. Отмены приказа государя о службе при монастыре не было. Дошли слухи о свадьбе великого князя с Еленой Глинской, дочерью литовского князя Василия Глинского по прозвищу Темный. Сам Василий Глинский к этому времени уже умер. Поэтому опекуном был дядя, князь Михаил Глинский. Они оба в свое время бежали в Москву после неудачного мятежа 1508 года против великого литовского князя Сигизмунда. Свои высокие места умудрились при московском дворе найти и занять. Михаил Глинский и раньше был на высоком положении при дворе государя, великого московского князя Василия Иоанновича. А теперь и подавно стал самым близким другом. В положении Тищенкова свадьба ничего не изменила. Служба неизменно продолжалась тем же чередом. Один раз съездил во Владимир, привез подарки жене. Не забыл подарками одарить Иннокиню и настоятельницу. Отношения между женой и Иннокиней Софией с каждой недели улучшались, виделись они ежедневно. Жене ходить пешком стало уже неудобно. Шел 6-й месяц положения, поэтому она ездила в монастырь в Оске. По праздникам Тищенков и сам бывал в монастыре для молитвы. Жизнь протекала незамысловато, тихо, в спокойствии и благочинии. Но однажды спокойствие закончилось. «Поговорить с тобой хочу о важном», – таинственно сказала Марья однажды, вернувшись от великой Иннокини. «Говори, послушаю тебя, любовь моя, с удовольствием», – весело ответил боярин, думая, что жена желает поговорить о предстоящем появлении на свет ребенка. «Великая княгиня в положении от царя и бывшего мужа. Плоду тоже примерно 6-й месяц пошел. Как и мы, ждет мальчика. Наверное, в одну неделю на свет Божий родятся». «Ты что придумала? Как это? В каком положении? Что же теперь будет? Как великий князь на это посмотрит? Беда! Так у него наследник появится. Но он же Елену Глинскую под венец привел», — спросил боярин, ужаснувшись. «Так и есть. Сама мне сказала. По срокам у нее все сходится. Дитё от Василия Иоанновича. Просьба у нее к нам необычная и великая». «Какая просьба?» – настороженно спросил боярин. «Просит взять ребенка к нам в семью, вывести его отсюда и воспитать как своего, как родного. Матушка-княгиня все продумала. Рожать будем в одно время примерно. Если Господь даст, дети родятся здоровыми. Никто не должен узнать, один ребенок у нас родился или два. Я с этой целью живот укутывать буду, чтобы казался больше. Если соглашаемся, ходить к ней перестаю. Она сама даст знак, когда нужна буду. После рождения дитё передаст нам. А сама как бы его похоронит. Скажет, что умер. Могилу никто не посмеет беспокоить. Да и приказа такого никто не посмеет дать». «А как же настоятельница? Она что, молчать будет? Или поминать якобы умершее дитя не станет? А если будет поминать живого человека с целью укрывательства истины, так это грех великий», – спросил удивленный и испуганный Тищенков, в нервном состоянии заходив по избе. «Настоятельница не наша головная боль. Княгиня сказала, что все решит с матушкой-настоятельницей. Это дело богоугодное. Уничтожат князья Глинские высокородное дитя. Зачем им сабуровский наследник на троне?» Матушка София сказала так. «Как только ребенок родится, она письмо великому князю отправит. Там отпишет, что смирилась со своей участью. Напишет, что ребенок родился и умер сразу, а она остаток своей жизни проведет в замаливании грехов людских. Будет молиться о судьбе княжества и о Василии Иоанновиче. Благословляет его на счастливый брак и зла не имеет. Там же попросит, чтобы отпустил он нас со служения в Суздале и позволил уехать в отчину, в Белевское княжество. Оно удельное, московским боярам недоступное. Совсем недавно от Великого Литовского княжества отошли. Там рука Глинских дитё не достанет». Примечание автора. Феодальное княжество в верховьях реки Оки, входившее в Адоевское княжество государства под правлением Литвы. Только в 1494 году белевские князья по рождению Рюриковичи перешли под власть Москвы. Бывшая княгиня прожила с государем Василием Иоанновичем почти 20 лет, знает его хорошо и считает, что великий князь поступит так, как она скажет и попросит, потому что любил он ее и любит до сих пор. Просто не мог по-другому. Бояре заставили. Заговор темный свой воплотили. Думный боярин и главный советник великого князя Иван Шигона-Поджогин всему виной. Он главный был в обвинении в колдовстве и знахарстве против великой княгини Соломонии и насильно принудил ее к постригу. Если и будет государь догадываться, что дитя родилось и не умерло, противиться этому не будет. Промолчит. Кроме того, попросит она, чтобы отписал государь Василий Иоаннович Велевскому удельному князю Ивану Ивановичу чтить нас и защищать. Примечание автора. Последний самостоятельный князь Белевского княжества. В 1558 году царь Иван Грозный сослал его в Вологду, где он умер бездетным. С его смертью удельное княжество прекратило существование. «А что далее делать?» – спросил боярин в тягостном раздумье. «Просит инокиня воспитать ее дитя как настоящего знатного воина, искусного в военном деле. Когда совершеннолетие достигнет, все рассказать ему без утайки и перстень отдать старинный, ордынский. Перстень непростой, с тамгой предков, родовым фамильным знаком татарских мурз, а потом уже московских бояр Сабуровых. Кроме того, напишет именную грамоту, подтверждающую его высокое рождение и права. Деньги и драгоценности великие она нам дает на воспитание ребенка. Что скажешь, Тихон?» – с волнением спросила жена у боярина Тищенкова. «Боязно мне, против государя пойдем. Страшно. А если узнает кто? Тогда не сносить головы. С другой стороны, может и правильно это – спасти ребенка. Воспитаем как своего. Белевское княжество удельное и самостоятельное. Нас там никто не достанет, если князь Белевский не выдаст. Все будет ясно по письму государю и великого князя. Если отпустит с миром вотчину, значит, великая инокиня права. Если нет, то головой своей ответим. Так тому и быть. Завтра сообщи великой княгине, что на все ее воля. Мы согласны. Дай бог все получится», — ответил боярин Тищенков, решившись на великое тайное дело.